успокоишь? Я б хотела разузнать наверняка, так ли подлинно ярка прелесть девичья царицы, или молвят небылицы, нарядах, не дурная и без них.